Его душа, недоступная для страха перед действительной опасностью, была поражена воображаемыми ужасами, и он не избежал влияния тех самых суеверий, которые так часто служили орудием для исполнения его замыслов. Красноречивая настойчивость льва, его величественная наружность и священнические одеяния внушили Аттиле уважение к духовному отцу христиан. Появление двух апостолов, святого Петра и святого Павла, грозивших варвару немедленной смертью, если он не исполнит просьбы их преемника, составляет одну из самых благородных легенд церковной традиции. Спасение Рима было достойно заступничества со стороны небесных сил, и мы должны относиться с некоторой снисходительностью к такому вымыслу, который был изображен кистью Рафаэля и резцом Альгарди. Прежде чем удалиться из Италии, царь гуннов пригрозил, что возвратится еще более страшным и неумолимым, если его невеста, принцесса Гонория, не будет выдана его послам в установленный договором срок. Однако в ожидании этого события Аттила успокоил свою сердечную тревогу тем, что к списку своих многочисленных жен прибавил прекрасную девушку, которая звалась Ильдико. Бракосочетание было совершено с варварской пышностью и весельем в деревянном дворце по ту сторону Дуная, и отягощенный винными парами монарх, которого сильно клонило ко сну, удалился поздней ночью с пира в брачную постель. В течение большей части следующего дня его прислуга опасалась прервать его наслаждение или его отдых, пока необычайная тишина не возбудила в ней опасений и подозрений. Несколько раз попытавшись разбудить Аттилу громкими криками, она, наконец, вломилась в царский апартамент. Ее глазам представилась дрожавшая от страха молодая супруга, которая, сидя у постели и закрывши покрывалом свое лицо, оплакивала и свое собственное опасное положение, и смерть царя, испустившего дух в течение ночи. У него внезапно лопнула одна из артерий, а так как Аттила лежал навзничь, то его задушил поток крови, который вместо того, чтобы найти себе выход носом, залил легкие и желудок. Его труп был положен посреди равнины под шелковым павильоном, а избранные эскадроны гуннов совершали вокруг него мерным шагом военные маневры, распевая надгробные песни в честь героя, который был славен во время своей жизни и непобедим даже в смерти, который был отцом для своего народа, бичом для своих врагов и предметом ужаса для всего мира. Согласно со своими племенными обычаями, варвары укоротили свои волосы, обезобразили свои лица искусственными ранами и оплакивали своего отважного вождя так, как он того стоил, проливая над его трупом не женские слезы, а кровь воинов. Смертные останки Аттилы, заключенные в три гроба, один золотой, другой серебряный и третий железный, были преданы земле ночью. Часть, захваченной им у побежденных народов добычи, была положена в его могилу. Пленники, вырывавшие могилы, были безжалостно умерщвлены, и те же самые гунны, которые только что предавались такой чрезмерной скорби, закончили эти обряды пиром, на котором предавались необузданному веселью вокруг только что закрывшейся могилы своего царя. В Константинополе рассказывали, что в ту счастливую ночь, когда он испустил дух, Маркиан видел во сне, что лук Аттилы преломился пополам. А этот слух может служить доказательством того, как часто образ этого грозного варвара представлялся воображению римских императоров. Переворот, не спровергнувший владычество гуннов, упрочил славу Аттилы, который одним своим гением поддерживал это громадное и неплотно сложенное здание. После его смерти самые отважные из варварских вождей заявили свои притязания на царское достоинство. Самые могущественные из королей не захотели подчиниться чьей-либо высшей власти, а многочисленные сыновья, прижитые покойным монархом со столькими женами, поделили между собой и стали оспаривать друг у друга как частное наследство верховную власть над германскими и скифскими племенами. Отважный Ардарих понял, как был постыден такой дележ, и протестовал против него, а его подданные воинственные гепиды вместе с остготами, приводимыми тремя храбрыми братьями, поощряли своих союзников поддерживать свои права на свободу и самостоятельность верховной власти. В кровопролитном и решительном сражении, происходившем на берегах реки Нетада в Панонии, были употреблены в дело частью для борьбы одних с другими, частью для поддержки одними других – копья гепидов, мечи готов, стрелы гуннов, пехота свевов, легкое вооружение герулов и тяжелые боевые орудия аланов, а победа Ардариха сопровождалась избиением 30 000 его врагов. Старший сын Аттилы Эллак лишился и жизни, и престола в достопамятной битве при Нетаде. Храбрость, которой он отличался с ранней молодости, уже возвела его на трон акацциров, покоренного им скифского народа, а его отец, всегда умевший ценить высокие личные достоинства, позавидовал бы смерти Эллака. Его брат Денгизих с армией из гуннов, наводивший страх даже после своего бегства и расстройства, держался в течение почти 15 лет на берегах Дуная. Дворец Аттилы и древняя Дакия, простиравшаяся от Карпатских гор до Эвксингского моря, сделались центром нового государства, основанного королем гепидов Ардарихом. Земли, завоеванные в Панонии от Вены до Сирмия, были заняты остготами, а поселения тех племен, которые так мужественно отстояли свою свободу, были распределены между ними соразмерно с силами каждого из них. Окруженный и теснимый массами бывших подданных его отца, Денгизих властвовал только над лагерем, окруженным повозками. Его отчаянная храбрость побудила его вторгнуться в Восточную империю. Он пал в битве, а позорная выставка его головы в ипподроме доставила константинопольскому населению приятное зрелище. Аттила ласкал себя приятной и суеверной надеждой, что младший из его сыновей, Эрнак, поддержит блеск его рода. Характер этого наследника старавшегося сдерживать опрометчивость своего брата Денгезиха, был более подходящ к упадку, в который пришло могущество гуннов, и Эрнак удалился вместе с подчиненными ему ордами внутрь Малой Скифии. Эти орды скоро были подавлены потоком новых варваров, двигавшихся вперед по тому самому пути, который был проложен их предками. Геуги или авары, жившие, по словам греческих писателей, на берегах океана, увлекли вслед за собой соседние племена, но, в конце концов, вышедшие из холодных сибирских стран, доставляющих самые дорогие меха и гуры, разлились по всей степи до Борисфена. Борисфен — античное греческое название Днепра. И Каспийского моря, и окончательно ниспровергли могущество гуннов.